Глава 22. «Да как ты смел вообще снова сюда прийти?» Если можно орать шепотом, то это был тот самый случай. «И это после всего, что случилось?» Она снова замахнулась, но во второй раз я уже был готов к такому повороту событий и уклонился от ее пощечины. Из не очень связанных обвинений, шипящих криков и моих наводящих «ну» и «не» как-то получилось воссоздать картину прошлых событий. За точность я ручаться не готов, но почти уверен, что случилось примерно следующее. Вова Велиал, весь последний класс, был в нее влюблен и старательно добивался ее расположения. То есть, скорее всего, пялился щенячьими глазами и вздыхал. Хотя, может, я и несправедлив к тому парню, который обитал в этом теле до меня. Потому что результат у его усилий все-таки был. В виде бурного романа, который продлился от последнего звонка до выпускного, то есть меньше месяца. На последнем звонке Вова Велиал и Елена Павловна переспали. А на выпускном между ними случился грандиозный скандал. Напрямую с отношениями училки и ученика не связаны. То есть, похоже, Елена Павловна наорала на Вову Велиала, а потом обиделась, когда он после выпускного не прибежал к ней извиняться и вообще пропал. И вот сейчас она все это выплескивала на меня в виде претензий, неконкретных угроз и обвинений во всяческом. Говоря простым языком, она на самом деле очень хотела, чтобы у них с Вовой Велиалом все продолжалось. Но он, такой дурак, не понял, что тот скандал, который она ему устроила, был чисто для отвода глаз. А то кто-то из учителей начал что-то подозревать. Пожалуй, да. Наверное, это и есть та самая Лена. И роман с ней Вова Велиал скрывал даже от своих ближайших друзей-ангелочков. И именно ей писал записку, но не донес. Потому что... да фиг знает. Так случается. Думаешь о человеке, пытаешься подобрать слова, чтобы как-то снова подъехать после ссоры. Но мысли ускользают. И в конце концов, махаешь рукой и живешь дальше. «Ты могла бы и сама позвонить», — осторожно сказал я, когда накал страсти начал иссякать. «Я звонила», — буркнула Елена Павловна. «Только тебя никогда не было дома». «А я пытался писать тебе письма, но так ни одно и не отправил», — улыбнулся я. Я обнял ее и погладил по волосам. «Даже немного жаль, что у нас ничего не вышло. Такая история могла бы получиться. Школьник и его учительница, прям как в романах пишут». «Если бы ты не повел себя как дурак», — снова начала заводиться Елена Павловна. Но я сжал объятия чуть крепче. «Что значит, не получилось?» «Ну, примерно это и значит», — сказал я. Это был бурный короткий роман. Офигенное завершение моих школьных лет. Я очень переживал после выпускного, но переболел. И сейчас пришел просто, чтобы сказать тебе спасибо. «Что ты мне?» — опешила Елена Павловна. «Ты удивительная», — мягким голосом сказал я. «Я очень тебе благодарен. И за страсть, и за доверие, и вообще за все. Жалко, что я был такой дурак и сразу все не понял». «Володя», — начала Елена Павловна, отстранилась и заглянула мне в лицо. «А может, все-таки не все закончилось?» «Нет», — я покачал головой. «Я не хочу тебя обманывать. У меня есть девушка, и я ее очень люблю. Но тебя буду помнить всю свою жизнь, потому что именно ты научила меня любить». Я плел словесные кружева, наблюдая за ее лицом. Легче всего в этой ситуации, ясен пень, было отшить ее язвительно и уйти. Она бы убежала зло рыдать и клясться, что отомстит. И, скорее всего, больше никогда в моей жизни бы не появилась. Но мне это как-то поперек совести. Вова Велиал любил эту женщину, наверное. Во всяком случае, думал о ней и точно хотел встретиться. И мне совершенно не улыбалось делать ее несчастной или как-то оскорблять. Пусть она и влепила мне такую пощечину, что до сих пор поллица горит. «Я надеюсь, что когда-нибудь мы сможем стать хорошими друзьями», — сказал я. «Просто хочу, чтобы ты знал, что можешь в любой момент, когда тебе понадобится помощь или поддержка, можешь ко мне обратиться. Только не плачь, хорошо?» «Ты стал какой-то другой», — проговорила Елена Павловна. Вытерла слезинку с глаза и снова посмотрела мне в лицо. «Вроде бы прошло всего полгода, а ты повзрослел сразу лет на 30». «Яблочко, Елена Павловна», — подумал я. Вот так и проваливаются лучшие разведчики мира. «Пойдем обратно в зал, а то нас потеряют», — сказал я. «Подожди». Она ухватила меня за рукав. «Давай сначала покурим». «Я не курю», — покачал головой я. «Ну хорошо. Я покурю, а ты просто постоишь рядом». Елена Павловна капризно сжала губы. «Просто поговорим. Расскажешь, как у тебя дела? Вроде ваша рок-группа неплохо так выросла за это время, да?» Зря волновался. В зале, когда я туда вернулся, было все в порядке. Ну, в случайном, но все-таки. На сцене происходил какой-то конкурс. Суть я не совсем понял, но действо прикольное. Парни должны были поднимать девчонок на плечи и нести от одного края сцены до другого. И зрители уже не разбредались по залу, а толпились перед сценой и что-то азартно орали. Место ангела-хранителя рядом с Надей занял бегемот. А сама пантера уже не выглядела готовящейся плакать. Ее завитые кудряшки растрепались, но, кажется, теперь ее это не смутило. Она заливисто смеялась и посылала в зал воздушные поцелуи. «Ты где был вообще?» — прошипела над моим ухом Лариска. «Да так. Надо было поговорить серьезно кое с кем», — хмыкнул я. «Все нормально тут у вас?» «В сценарии не так было», — сказала Лариска. «Дался тебе этот сценарий», — рассмеялся я. «Вроде всем же весело, разве нет?» «Но это да», — Лариска хихикнула. «Ты с Хайдой осторожнее, она на тебя глаз положила». «Это та альфа-самка с фиолетовой челкой?» — усмехнулся я. «Ты, между прочим, зря так хмыкаешь», — назидательно заявила сеструха. «Она упертая». «Да пофиг, если честно», — пожал плечами я. «Я школьницами не интересуюсь». «Ну смотри, я тебя предупредила». Лариска скорчила рожицу и высунула язык. Я пробрался обратно к сцене и нырнул за кулисы. «Еще, наверное, песни три споем», — сказал Астарот. «А потом пусть свою дискотеку устраивают». «Нормально тут все у вас?» — спросил я. «Вась-Вась за кулисы заходил», — усмехнулся Астарот. «Долго жал мне руку, говорит, не ожидал, что из вас что-то путное выйдет. А мы вроде как молодцы». «Профдеформация учителей», — хохотнул я. «Они всем оценки ставят». В зале раздались аплодисменты. Видимо, этот конкурс завершился. Я хлопнул Астарота по плечу и двинул обратно на сцену. Ну, так, чтобы в случае чего перехватить инициативу и добавить нотку балагана. Я деловито прошел через всю сцену и забрался на обшарпанную кафедру сбоку. Она удивленно скрипнула от такого обращения, но вроде не рухнула под моим весом. В публике опять раздались смешки. «Да вы продолжайте, не обращайте на меня внимания», — громко сказал я и махнул рукой. «Я тут просто посижу, как молчаливая галлюцинация». «Пантера, прием!» — заорал в микрофон бегемот. «Он же сказал не обращать внимания, а ты к залу жопой повернулась!» Зрители разразились громовым хохотом. «Ну да, точняк, это же школьники, хоть и старшие. Скажи, со сцены жопа или говно, и они уже ржут, как пятилетки». «А у нас, между прочим, финал», — заявила Надя. «И его победитель получит титул «Неотразимчик 92» и выберет свою королеву». «Как финал?» — удивился бегемот. Но Надя быстро подскочила к нему и что-то прошептала на ухо. «А, да, точняк, финал! Где там наши трое оставшихся?» «Так четверо же!» — выкрикнули из зала. «Да?» — бегемот посчитал поднявшихся на сцену парней. «Точно. Четверо». «Всегда у тебя с математикой были проблемы, Харин!» — крикнул вполне взрослый дядька. Кто-то из учителей затесался. «И что нам надо будет делать?» — спросил один из претендентов. Тот самый ботан, который про штафирку рассказывал, кстати. Надо же, до финала дошел. «Так», — сказала Надя. «По сценарию было...» «Да ладно, понятно же уже, что мы не по сценарию тут идем», — вмешался я. «Раз неотразимчик, вот пусть ведут себя неотразимо». «И что ты имеешь в виду?» — спросил бегемот. «Короче, тема такая». Я с грохотом спрыгнул с кафедры, подошел к бегемоту и отобрал у него микрофон. Повернулся к парням-финалистам и махнул им в сторону зрителей. «Смотрите туда! Сейчас я вызову на сцену ангелов С, и пока будет играть песня, ваша задача — убедить как можно больше девчонок оставить на вашем лице отпечаток помады. И кто наберет больше, тот и победит!» «О-о-о!» — заверещали девчонки. «Эй, музыканты!» — заорал я. Вы там вообще слушаете, что на сцене происходит? Ваш выход!» Мы с Надей стояли в темном коридоре школы у окна. Ангелочки вместе с инструментами уехали. В зале народ колбасился под какую-то попсу. «Трындец», — сказала Надя и закрыла лицо руками. «Такое позорище». «Нормально же все получилось». Я обнял девушку за плечи. «Нормально получилось только потому, что ты вмешался», — вздохнула Надя. «А я думал, что у меня получится. Казалось, так просто». «Так все и получилось», — усмехнулся я. «Ага, получилось», — насупилась она. Я вышла на сцену и мямлила, как это самое. «А ну, выше нос». Я ткнул Надю пальцем в подбородок. «Все эти сценические шутки — дело наживное. Захочешь — научишься, ты все равно победила». «Да», — Надя хмыкнула. «И в чем же?» «Ты приняла верное решение позвать нас», — сказал я. «Это называется управленческое решение. Мы разделили с тобой груз ответственности, и все в результате получилось хорошо. Так что не куксись давай, ты молодец. С такими одноклассниками я бы не решился что-то устраивать. Тугая и мутная публика». «Да ты их в полпинка раскачал», — сказала Надя с укором. «Это не раскачал», — пожал плечами я. «Просто превратил все в балаган». «Тоже хочу так уметь», — вздохнула Надя. «Научишься», — усмехнулся я. «Как только перестанешь бояться быть смешной». «Как самка богомола?» — спросила она. «Ты ее тоже так называешь?» — засмеялся я. «Да, все так. Но ее образ тебе не подходит, ты слишком хорошенькая для него». «Ладно, потопали домой, провожу тебя». «А дискотека?» Надя бросила взгляд в сторону двери в актовый зал. «Думаешь, там без тебя с магнитофоном не справится?» — усмехнулся я. «Или потанцевать хочешь?» «Нет». Она помотала головой. «Спасибо тебе». «Все пучком», — подмигнул я. «Мы же команда». «Эх, умер старик Фендер в прошлом году», — сказал Василий, взвесив в руках гитару. Потом протянул инструмент мне. «Теперь таких уже не делают». «Да уж», — я покачал головой. «Не разбираюсь ни хрена в музыкальных инструментах, но все равно по этой гитаре было понятно, что она крутая». «Для себя хочешь взять?» — спросил Василий. «Для Кирюхи», — честно ответил я. «Он у меня гениальный сочинитель, но талант свой пока не осознал». «Хе, дороговатый подарок получится», — хохотнул Василий. «Смотри, ты так его разбалуешь, а он сбежит потом». «Не сбежит», — уверенно заявил я. «Нет, вероятность есть, конечно. Но если об этом думать без повода, тогда точно группа развалится, не успев даже стадиона ни одного собрать». «Ладно, давай уже рассказывай», — сказал Василий и сел за стол. «Я даже коньячка себе заготовил, чтобы плохие новости было не так стрёмно слушать». «Уверен, значит, что новости плохие», — усмехнулся я. «Были бы хорошие, вряд ли ты с ними так долго тянул бы, так ведь?» Василий подмигнул и похлопал по стулу рядом с собой. Я аккуратно положил гитару, даже с некоторым сожалением. Все-таки, когда имеешь дело с по-настоящему хорошими вещами, это как-то чувствуется. На секунду стало жалко, что сам не умею, как Кирюха. Гриша меня, конечно, учит, но, боюсь, мой потолок — это на кухне все идет по плану лобать. «Так что там у тебя за новости?» — снова спросил Василий. «Сейчас с мыслями собираюсь», — хмыкнул я и сел. «Короче, так себе у тебя команда. Хотя я бы их закоренелыми жуликами не назвал, так, дурачками мелочными». Я в нескольких словах описал Василию схему махинации с билетами, которые крутят его гаврики. Он хмурился, но слушал молча. «Хреновая тема, вот что. Не соглашусь больше ни на что подобное. Кривляться на сцене и веселить народ я тоже не очень собирался. Собственно, до сих пор считаю все эти проведения концертов и вечеринок скорее забавным хобби. Ну, видать, какой-то харизмы и задора у меня хватает, чтобы публика радовалась. Здесь моих навыков и проницательности тоже вроде как хватает. Вот только радости никакой. Неприятно смотреть, как хороший человек Василий резким движением срывает пробку с бутылки и наливает себе сразу полстакана». «Честно говоря, я надеялся, что ты не удивишься», — вздохнул я. «Не люблю приносить хреновые новости». «Говоришь, еще кассета какая-то есть», — мрачно посмотрел на меня Василий. «Есть», — кивнул я. «Правда, там не про эту самую схему, которую я тебе описал, просто показательно. Может, не будешь слушать? Зря расстраиваться только». «Ты включай давай, Вовчик». Губы Василия скривились в горькой усмешке. «Так мне и надо. Злее буду. Пригрел, понимаешь, табун жуликов малохольных. И думал еще, а?» Я достал микрофон, ткнул в воспроизведение. Из маленького динамика раздался противный голос Марины Ворона. «Ты же говорил, что он надежный. И что теперь с нашими деньгами?» Василий слушал. Молча. Разок цыкнул зубом зло. Скривился, когда Марина упомянула его имя. Снова схватился за бутылку, но передумал себе наливать и вернул на место пробку. Когда запись кончилась, он посмотрел на меня. «Хороший ты парень, Вовчик», — сказал он. «Вот веришь, нет. Тобой бы не глядя заменил всю эту крысиную шайку. Но ты сам не хочешь. Жаль, конечно, но уважаю. А Марина... Вот же сука, а!» Я молчал. «А фиг ли тут скажешь?» «Знаешь что?» — сказал вдруг Василий и посмотрел на меня тяжелым взглядом. «А забирай стратокастер. Вот прямо сейчас и забирай. Просто так». «Василий, честное слово, начал было отказываться я». «Я серьезно», — сказал Василий и ухватил меня за рукав. «Знаешь, сколько времени я на этих гондонов потратил? А бабок? Несчетно же. В кабаках кормил, поил. Маринкиной дочке на море в лагерь путевку купил. Ей самой еще брюлики на день рождения. Ничего не жалел, вот честное слово. Оказался дураком, бляха-муха. Бери гитару, Вовчик. Просто так. Не надо мне ничем отдаривать, я сам на свои хотелки заработаю. Когда-нибудь станешь старым и богатым, поможешь молодому пацану с улицы. И считай, так и сочтемся. Василий, можно я тебя обниму?» Сказал я и ощутил натурально, как к горлу подкатил ком. И в глазах защипал от суровой трогательности момента. Мы обнялись, я похлопал Василия по плечу. «Блин, спасибище огромное. Ты, если что, знай, что я готов вписаться в твои движухи, и парни мои готовы. У нас еще и журнал есть, и...» «Да не покупаю я тебя, балбес!» — засмеялся Василий. «Я в натуре от чистого сердца». «Так и я от чистого сердца», — совершенно честно сказал я. «Чуть не расплакался тут с тобой, а? Блин». Я вытер выступившую на глазу слезинку тыльной стороной ладони. «Спасибо тебе огромное», — сказал я. «И даже не за гитару, хотя за нее тоже, конечно. Это просто офигенная вещь, слов нет. За другое спасибо. За то, что ты такой отличный мужик. Я на тебя смотрю и понимаю, к чему хочу стремиться». «Ха, тоже хочешь конину цистернами глушить, чтобы крыша не потекла?» — захохотал Василий. «Это как пойдет», — вздохнул я и развел руками. «Может, мне текила больше понравится». Мы оба засмеялись. «О, слушай», — вдруг встрепенулся Василий. «Ты говорил, что вы в Питер собираетесь, так?» «Есть такое дело», — кивнул я. «Так это же просто отлично», — Василий просиял. «Есть у меня одно дельце», —